Алло, Валентина Петровна. Да. Привет, как дела? А зачем они у тебя? Ну, хочется узнать, давно тебя не видно что-то. Да? Угу. Как там, голубей подкармливаешь? Кормлю. А собак, кошек? Тоже. А вот у нас в районе вот всех собак, кошек вообще не видно даже. Собак почти не видать, да. Куда же их? Гастарбайтеры, что ли, сжирают их? Собашники собирают. Собашники? На шапке, да? Конечно. А сейчас корейцев развелось много. Они говорят, их это жарят, собак. Жарят? Да, в ресторане. Может быть, так и есть. В ресторане? Даже они делись. То были, а то не стало. В ресторане это, в корейских ресторанах самое лучшее блюдо – жареная собака. Точно-точно, они их истребили. А ты любишь это, стала бы кушать жареную собаку? А? Ты бы стала есть жареную собаку? Ну что, ни за что. Да? Типа, что жалко или что мясо невкусное? Да не стала бы я собаку есть. Да. Ну вот после войны мне бабушка рассказывала, голубей даже варили, потому что нечего было жрать. Так, милый, голод есть голод. После войны. Дару от деревьев ели. Да? А ты зажигалки тушила, говорят. Не говорят, а тушила. А где, в каком месте-то? В Москве. А в каком районе там? Рядом с ЦДШ. Да? Самотечная улица, что ли? Там в переулочке. В переулочке тушила зажигалочки. Да. Дома были деревянные. Да, и ты там в деревянном доме жила? Конечно, в деревянном. А сколько же у вас сестер, братьев там? Много. И все умерли, что ли? А? А нет, одна у тебя Люська жива осталась, да, 37-го года рождения, Люся. Ну и что? Только она Павловна, а ты Петровна. Ну и что же, одно лет на фронте погиб, мать еще раз замуж вышла, что из этого? А-а-а. Не стала быть черной вдовой, не захотела. Не захотела. Черные вдовы, знаешь, кто такие черные вдовы? Знаю. Когда вот она не изменяет больше мужа, он умер, она его все верность блюдет. Да, есть и такие женщины. А ты сколько раз замужем была? Один. Один? Да. И 17 лет вместе прожили? 16. Такая красивая пара были вы. Да, все фотографии сейчас у меня сохранены. А куда же он ушел-то от тебя? Разругались и ушел. А из-за чего поругались? Любовницу завел. Да? А ты не стерпела? Да какая же дура вытерпит. А знаешь, Валь, можно было предложить, например, секс втроем, шведская семья. Нет, это меня не устраивает. Почему? Бардаки я не признаю. Почему бардаки? Люди должны любить друг друга, как бы это, знаешь, ну... Да-да-да-да. Люди не мухи, блядь. Не мухи? И не кролики, да? Да. А это самое... А у Руслана, вон, какая-то мать говорит, что она хуи любит сосать, и вон что пошло уже. Чего? Русланова это какая-то сестра, что ли, говорит, хуи, там сестра есть у него, живет или мать его? Такой голос у нее, блядь, вот так вот. Чего? Это толстая, что ли, с кем она со мной вчера разговаривала, с кем я разговаривал с толстой, она говорит, я хуи люблю сосать, вот так вот. Меня такое в родне никогда не скажут. А кто такая толстая? Не знаю. Ты говорила... На кого нападаешь, не знаю. Ты говорила, толстая придет, мужиков с этажа кидала, помнишь? Чего? Ты пугала толстый. Толстая, говорит, придет, все вас покидают с этажей. Двух мужиков уже скинули. Она, если захочет, и покидает. Это племянница твоя, что ли? Или, нет. Или сестра Люся? Нет, Люся кидать не умеет. А кто же такая толстая тогда? Неважно, подруга. Подруга? А где ты с ней познакомилась-то? В магазине. За колбасой стояли, что ли? Да. И что, ты ей начала жаловаться, да? Да. А что ты ей сказал? Бандюги донимают, да? Ничего, сказал, то и сказал. Так, ты что такая скрытная, Валюся? Зато ты откровенный. Ты нам деньги должна теперь. Должна. Когда отдашь, дашь деньги? Отдам, отдам. Ну давай сейчас поднимусь за денежкой. Меня сейчас нету. А что, пенсию только недавно получила? Потратила. Ну сколько ты нам дашь-то примерно? А? Это мое дело. Не, ну мы на что-то должны рассчитывать-то, вот как примерно-то. Сколько дам, столько возьмешь. А то в следующий раз под забором будешь ночевать. Замки все расхлябанные у тебя, ремонта какой, не было. Какой ты... строгий. А? Строгий. Строгий ты очень. Да, ну я такой. Ну я просто с похмелья. Вчера же 23 февраля было. Еще и похмелялся сегодня? А, не похмелялся еще. Сейчас, думаю, вот как раз, думаю, у Вали возьму денег, да пойдем, думаю. А ты видишь, как обломала. Валь. А говорят, ты что-то квитанции ЖКХ не заплатила там за воду. Не волнуйся, заплатила. Надо ехать на Комсомольскую улицу. Ты инвалид второй группы или нет? Чего? Ты инвалид или нет? Ну, как бы по документам. Инвалид. Да? А по какому заболеванию ты инвалид? Гипертония. Ну, гипертония? Да. Это у тебя должно быть давление вообще 240 на 120. Да. У тебя такое давление? Не измеряла. И тебе дали вторую группу по гипертонии? Да. Когда? Давно? Давно. Да ладно. Как же ты... Пожизненно. А? Давно и пожизненно. Мне кажется, тебе дали по голове группу. Чего? По голове, мне кажется, тебе дали группу. А я голову не ходил никому лечить. Психиатр, наверное, дал пожизненно. А я к нему не хожу и не ходила сроду. А тут раз что-то скорая приезжала, это к тебе, что ли? Это вы вызываете хулиганить. Я вызываю? Мы тебе с замком помогаем, и тут же скорую вызываем. Как-то тут противоречия какие-то. Да кто-то вызвал же. Ну кто? Это 226-й. Не может быть, он этим не занимается. А они говорят, что ты срешь там, что это на улице за палаткой за какой-то уже. Баба его говорила нам. Баба-то пьяная, что хочешь наговорить. Вот она с пьяной вызвала, наверное. А кто еще-то? Она очень сильно пьет. Да? Ну, ты на нее участкового на траве. Как... Это мне не касается, что люди пьют. Это мне не относится. Они могут с пьяну забыть утюг выключить, они могут спалить весь подъезд. Как это не касается? Могут, конечно. Поэтому надо меры принимать. К участковому пить, сказать. Пьют, сказать, бабки терроризируют. Если бы участковый мог с пьянством бороться, то сроду никто не борется. Да? А ты, говорят, самогонку варила раньше. Я не пьющая. Нет, ты на продажу. Я еще не охуела. Да? Валь, а скажи, пожалуйста, там, как вот Алла Борисовна могла так похудеть сильно, вот Алла Борисовна Пугачева? Чего она, похудела? Похудела, прям столько скинула с себя жиров. Да полно. Да? А может, операция какая-нибудь была? Да нет, не операция, а на диете сидела. Валя, а ты какие песни любишь вообще? Вот кого ты любишь из репертуара эстрадного? Ну, что, он неплохо поет. А ты любила Александра Малинина, ты говорила? И Малинина люблю. Ну, давай споем что-нибудь с тобой. А? Нет, не певица. Ну как, а на том берегу незабудки цветут. Знаешь такую песню? А? Это кто, Малинин поет? Да. Я даже слов не знаю его. Да что ты. А говорил мой любимый певец Александр Малинин. Любимый, любимый. А Николай Басков нравится? Тоже неплохо поет. Натуральный блондин, на всю страну такой один. Да. А что он холостой до сих пор? Холостой, он разведенный. Да он голубой. У него жена Ева, еврейка. Ева? Да, и сын. она ему сына родила. Да. А теперь этот отец Ева близко его не подпускает. Кошмар. К своему богатству. А ты за кого? За Еву или за Баскова? За Баскова. А Басков бедный прям, да? Да они его очистили, будь здоров. Он от него... Почему он сбежал от них? Почему? Потому что этот старик брал у него зарплату. А, как себе. И Пугачева также у молодых исполнительниц берет деньги за то, чтобы они крутились по радио, по телевидению. Мафия. Он его грабил, поэтому он и Еву бросил. Да? А ты откуда все знаешь-то? Такая прям... Читала. Где? В газете? В журналах читала. А где ты берешь журналы? В киоске. Да ладно, деньги платишь за журналы? Да. Или ты подбираешь на первом этаже? Бывает, что и подбираю. А что, грех журнал взять в руки? Нет, не грех. Ну, а чё тогда ты песни поешь? Песни поешь, отдай нам квартиру. А ты мне свою отдай. А у нас маленькая. А у меня еще меньше. Ну, пожалуйста, мы тебе комнату в Чехове. А я вам улицу, а вы квартиру мне. А и мы тебе дом, комнату в психиатрической больнице. Да что ты... Да. Сейчас туда не беру, только добровольцы. А мы им написали заявление, чтобы старуху заложили в психушечку. А квартира да. будет нашей. Да. Да. Ни один врач с вами разговаривать не будет. Ну давай по-хорошему, что ты нам квартиру, а мы тебе комнату. Много бы хотел. Зачем тебе квартира-то? Тебе и комнаты хватит. Я ведь не безродная, у меня родных дохуя. Да, слышали мы вчера твоих родных, это какие-то хабалы они, это какие-то просто шпанак. Ну какие есть. Хорошо, что у тебя хорошие. Их вообще за 101 километр я бы выселил, таких родственников. Помнишь, как раньше за 101 километр выселяли? Помню. Вот таких вот, они матерятся при Руслане, при 15-летнем. Такие вещи говорят, кошмар. Ты бы с ними хоть... Правильно делают. При Руслане... Отшибают хулиганов, правильно делают. Отшибают. Ты бы с ним хоть поговорила, при Руслане такие вещи говорит, что она ебется в жопу и так далее, ты понимаешь? Это ты придумываешь, мне лапшу на уши. Давай не повесишь. Я тебе скину по интернету, эту запись по интернету скину. Ты там много чего начиркаешь. У тебя есть интернет? Какой у тебя провайдер? Никакие мне интернеты ваши не нужны. У тебя провайдер онлайн или ультиманет или... Ничего у меня этого нет. А ничего у тебя... это мне... Вообще не нет. Нужно мне никакие интернеты. Иностранная техника дома есть у тебя? Ничего у меня нет и не нужно. Телевизор хуёвенький. Нихуя у меня нету и не нужно. Квартира есть. Отдашь нам квартиру, мы тебе комнату обтяпаем. Вопрос, нотариус едет уже, все. Да. А вчера ключик, я когда тебе замок у меня сделал, знаком этот сам наш родственник, он теперь личину твою сфотографировал. Ну и что? И теперь проберемся в квартиру за документами. Поняла? И не стыдно тебе бандитизмом заниматься в своем подъезде? Вышел бы на большую дорогу. Да? Ну и ладно. Там занимался бы. Да? Ну а у меня же бабка под боком 85 годов с квартиры. Ну куда мне выходить? Зачем? Ну? Ой, у меня от тебя голова заболела. Валь, да ладно, я шучу. Ну деньги когда отдашь?